Глава 6. Коваль выбрал удивительное место для проведения своего юбилея. Старинный особняк одной из дворянских семей, который только недавно был реконструирован под опекой одного из видных бизнесменов области и теперь имел полугосударственный, получастный статус. Новая инициатива по реновации у многих вызывала осуждение и критику, но плоды свои давала. Государство не было заинтересовано поддерживать исторический фонд в таком объеме, сугубо на собственные силы. Ну, отремонтирует оно очередное историческое здание. Если оно не суперважное по значению, то что с ним дальше делать? Отели, рестораны, клубы – все это епархия бизнеса, а не власти. Вот и стали придумывать форматы сотрудничества. И очень выгодного, кстати. Вот как здесь. Дом этот теперь – и банкет-зал, и мини-музей, и концертная площадка. В свое время князья-владельцы любили устраивать камерные вечера во время приемов и балов. Теперь это место ожило. Мне нравится такая атмосфера. Намного больше, чем новодел, не имеющий ни души, ни вкуса. День рождения состоял из небольшой концертной программы, где, как оказалось, к моему великому смущению, я была центровой фигурой и организованного сразу после в примыкающем зале приема фуршета. Перед выступлением всегда волнительно. Как бы ты ни был готов и уверен в себе, как бы ни знал программу, чувство легкого мандража – неизменный спутник всех выступающих. Он же и наш главный наркотик. Вот за этим самым чувством, которое перерождается по итогам исполнения в приятно растекающую по венам эйфорию, и идут в эту профессию. Я преднамеренно минимизировала свое присутствие на празднике Коваля. Попросил сыграть – сыграю. В конце концов, в плане возможностей для продвижения это и правда была хорошая площадка, но вот гостей его быть я не желала. Сыграю, проведу в зале не более 15 минут, чтобы поздравить именинника и, возможно, обменяться с кем-то полезными контактами. И ретируюсь. Он представил публике меня очень тепло. И про то, что я уроженка этих земель, и про хорошее образование в виде Московской консерватории, и про то, что популяризирую классическую музыку среди молодежи, и про мой проект в сетях. Я выходила на сцену и уже чувствовала на себе заинтересованные взгляды. Не исключая, что многие меня уже видели в интернете. Как-никак 1000 просмотров ведь я уже набирала. Начало исполнения произведения – это всегда особенный момент. Это твой немой диалог с инструментом. Это ваше нежное приветствие друг другу. Первое касание. Взгляд на черно-белый ряд нот, поцелуй подушечек пальцев со слоновой костью клавиш. Надавливание. Нежное или порывистое. Глубокое или поверхностное. Связка протяжным легало или чеканка острым стаккато. В моменты игры стоит только волшебству момента начаться, я уже не принадлежала себе в реальности. Существовали только клавиши, мои руки, мелодия и вечность. Звучание времени. Звучание души. Я заканчиваю выступление, уже довольная собой, что все отыграло на отлично. Делаю финальный аккорд, отпускаю педаль и встаю, поворачиваясь к залу со слепительной улыбкой. Но я уверена, что она слепительная. Когда я довольная собой, мне кажется, что я внешне неотразима. Все дело во внутренней уверенности. И не я одна такая. Все мы такие. Дай нам веру в себя и победа в кармане. Жаль только, что так мало тех, кто готов давать эту самую веру. Я слышу оглушительные аплодисменты и грациозно кланюсь. Платье и правда восхитительное. И как подруга такое урвала? Я бы в жизни не сказала, что отшито у нас в ателье. Это чистый кутюр. Смотрю поверх толпы горящими глазами. Нас так учили. Нельзя переходить черту зрительного контакта с публикой. Но что-то инстинктивное, бессознательное – все же тянет меня сконцентрировать взгляд на одном из присутствующих на первом ряду. Я чувствовала его глаза на себе все выступление. Чувствовала в буквальном смысле нутром. Странное ощущение. Даже магнетическое, я бы сказала. Взгляд фокусируется, и я пошатываюсь. В первом ряду сидит мой муж. Бывший муж. Воздуха в легких становится все меньше. Голова кружится. Я держусь из последних сил, сколько того требует протокол. А потом быстро ретируюсь, считая каждый шаг до спасительных кулис. Как только воланы ткани прячут меня от публики, теряю контроль и медленно оседаю по стене вниз. Ко мне подбегает испуганная Лара. «Что случилось? Воды принесите кто-нибудь! Тебе плохо, Лин?» Слышу эхом в голове тревогу ее голоса. «Он там!» — выходит хрипло и рвано. «Кто?» — недоумевает она. «Илья там, в зале, на первом ряду». Первый шок отступил. Я немного смогла собрать себя по осколкам и понимаю, что нужно теперь их все экстренно склеить и идти в зал. Неудобно вот так отсиживаться в гримерке. От Ларисы, отправленной на разведку. Я уже знаю, что он здесь делает, и эта информация вселяет в меня еще большую панику. Похоже, этот кошмар надолго. Илья теперь живет в Владимирской области, и я живу, с дочерью. В том, что он узнал меня, не было никаких сомнений. Я слишком хорошо знаю все оттенки его взгляда. Что он еще знает? Не специально ли это злой умысел? Хитрый ход по моему разоблачению? «Может, его появление — это черная месть?» — говорю я подруге. «За что месть? Он сам был не прочь с тобой развестись». Опять колет она правдой. «У меня от него ребенок, Лар. Но он ведь ни сном, ни духом об этом. А если он узнает? О чем? О том, что полтора года назад вы развелись, и каждый пошел своим путем? Ну так ты же не стерилизованная, и обет безбрачия не давала. У тебя своя жизнь была, у него своя. Про Турцию легенду забыла?» Она права, конечно. Про Турцию он знал. Московская подруга звонила и говорила, что он выходил на нее, конечно, и интересовался. Несколько раз. Потом пропал. Как услышал, что я в отношениях с мужчиной там, пропал. Ну и пусть катится. Подумала я тогда, опуская руку на растущий живот и сдерживая слезы. Смаргиваю морок накативших волной воспоминаний. Не такая уж и нелепая легенда, Лин. Полетела, закрутила роман с приятелем моей сеструхи и ее мужа. Солнце, море, страсть. Залетела. Не срослось, родила для себя. Классика жанра. Прям уж классика. А турка родила. Мрачно усмехаюсь. Там сейчас половина России живет, включая пол нашего города. Может, какой айтишник. Кстати, у Светки же муж реально айтишник. Вот с его другом типа и скрутила. Мужики гордые, не будут уточнять. Этот вариант был идиотским, но лучше, чем никаким. Это моя ошибка. Надо было предусмотреть все исходы развития событий, в том числе и те, которые предусмотреть было невозможно. Потому что Сабуров — это Сабуров. Но тут в голову лезут его роковые слова. «Ты ничего не сделала для нашей любви. Живешь со мной, словно бы одолжение делаешь. Всем недовольная, несчастная. Дома каждый день, как на поминках. Ты поэтому и забеременеть не можешь». Нет, он не заслуживал того, чтобы что-то знать о нас с малышкой. Я ведь уходила от него, когда была уже на втором месяце. Как он не видел изменений во мне. Неужели я настолько ему тогда опостылела, что он даже не смотрел? Да, мой живот почти не был заметен. Я умело прятала его за широкими вещами. Но ведь любящие мужчины замечают такое не по животу, а по лицу, изменившемуся настроению. Да почему угодно. Сейчас, вспоминая эти последние месяцы вместе, вся картина выглядит иначе, реалистичнее. Мы ведь с того момента, как я забеременела, даже близости не имели. Яркими вспышками, в унисон ударом сердца, вспоминаю тот наш последний раз, который стал моментом зарождения новой жизни во мне. Мы пошли к друзьям, его друзьям, конечно, потому что своих, которые бы подходили к кругу Ильи, у меня не было. Были семейные пары. Его изначальные друзья и их супруги. Никакого отдельного общения с женами у меня на самом деле не было, кроме дежурного. Когда мужья заставляли их звонить мне, а Илья меня им. Такие друзья обычно сразу испаряются. Стоит вам развестись. Так произошло в итоге и у нас. Темой номер один за столом в тот вечер оказался неудачный, по мнению большинства, выбор профессии старшим сыном, принимающих нас хозяев. Парень играл на гитаре, даже группу сколотил. Захотел продолжить дело в виде профессии. Но родители встали в позу. Какая гитара? Он же потомственный финансист. А что плохого в профессии музыканта? Осмелилась я высказать свое «но», за что получила удивленный, укоризненный взгляд большинства. «Лина все еще пребывает в иллюзиях, что она потеряла большую сцену», хмыкнул Илья, посмотрев на хозяев, вроде как извиняясь, а потом перевел на меня уже жесткий взгляд. «Девочка моя, не встретит ты меня?» «Хватит!» Резко встала из-за стола, даже стукнула по нему. Все замерли и затаились. Ожидали нашего шоу, наверное. Илья смотрел на меня мрачно и хмуро. «Все сцены дома, пожалуйста!» Я печально усмехнулась и направилась к выходу. «Лин, ну ты что?» Слышала голос хозяйки вдогонку. «Прости, совсем нет настроения, и голова болит», говорила сбивающимся голосом, спешно одеваясь. «Сейчас главное выскочить из квартиры, с улицы вызову такси и...» «Поехали!» Резкий голос Ильи, тоже вышедшего в коридор, заставил меня вздрогнуть, когда я застегивала последнюю пуговицу на шубе. «Все равно вечер испорчен!» «Ребят, милые бронятся, только ссорятся!» Услышали утешительный призыв хозяина, пытавшегося сгладить ситуацию, когда двери лифта уже закрылись. Мы сели в машину и ехали до дома в полной тишине, каждый смотря в свое окно. Но стоило только переступить порог дома, Илья в буквальном смысле набросился на меня. Нет, он всегда был нетерпеливым и страстным, Но в тот вечер я впервые узнала, что такое, когда мужская агрессия переходит в сексуальную. Нет, он, конечно, меня не бил, или я никогда бы не опустился до такого. Но то, с какой яростью он срывал с меня одежду, как затыкал рот своими жесткими поцелуями, как прижимал к себе и одновременно впечатывал в пол прихожей, а до спальни мы даже не успели дойти, вызывало чувство растерянности и обескураженности, подавляло и в то же время провоцировало внутри странное чувство истомы и жажды. Вопреки всем нашим проблемам, я, конечно же, любила его и хотела, и все еще верила, что у нас наладится. Сама не поняла, как начала так же больно отвечать ему, такими же жесткими поцелуями. Сама не поняла, как в ответ разрывала рубашку и царапала ногтями спину. Когда все закончилось, и он откинулся на пол рядом, я словно бы была в невесомости. Не понимала, что сейчас произошло. Одно только чувство внутри разрасталось болезненно рваным спазмом. Это не мой Илья. Что-то в нем изменилось. Мы и раньше ссорились и бурно мирились. Но сегодня... Сегодня эта страсть была другой. Как холодный азот. Она обжигала льдом. Он не просто жадно целовал меня. Он наказывал. «Когда ты уже поймешь, что все твои наивные иллюзии — просто фарс, Лина? Перестань витать в облаках. Стань нормальной бабой. Знаешь, вот эта твоя неприкаянность цепляла только в начале. Сейчас она уже выглядит нелепо». В тот вечер он ушел, хлопнув дверью. Вернулся только в районе 4 часов утра. Я, конечно же, не спала. Просто лежала и смотрела в потолок, пытаясь проанализировать, где мы свернули не туда. После той ссоры наши отношения словно бы встали на холд. Он просто держал нейтралитет. Его держала и я. Нет, мы разговаривали. Завтракали вместе. Ужинали часто тоже вместе, когда он не задерживался на работе. А задерживался он теперь очень часто. Даже на выходных. Я, конечно, не могла не начать подозревать что-то неладное. Но все это были только подозрения.